Преображение самого себя. Змея, которая не может сменить кожу, погибает. Также и дух, которому не дают сменить убеждения. Он перестает быть духом. Люди порядка, хоть они и страдают дальтонизмом по отношению ко всякому своеобразию, безошибочным инстинктом распознают то, что им враждебно. В Ницше они почуяли врага задолго до того, как в нем обнаружился аморалист, поджигатель частоколов, ограждающих их моральные загоны. Чутье подсказало им то, чего он сам о себе еще не знал. Он был им неудобен. Никто не владел в таком совершенстве благородным искусством создавать врагов, как загадочный человек, не подходящий ни под какие категории, как смесь философа, филолога, революционера, художника, литератора и музыканта. Из первого же шага люди различных специальностей возненавидели его как нарушителя границ. Едва он успел напечатать первую филологическую работу, как Валамовец, примерный филолог, каковым он оставался еще в течение полувека после того, как его противник ушел в бессмертие, приковывает к позорному столбу коллегу, не желающего знать границ науки. Точно так же вагнерианцы, и не без основания, не доверяют страстному панегиристу, философы, друзья мудрости, другу истины. Еще бескрылый, в коконе филологии, он уже вооружает против себя специалистов. И только гений, знаток превращений, только Рихард Вагнер в подрастающем гении любит будущего врага. Но другие, в его смелой, широкой поступе они сразу почуяли опасность, в его неположительности, неверности убеждениям, безмерной свободе, с которой этот безмерно свободный человек относится ко всему на свете, а значит и к самому себе. И даже теперь, когда его авторитет запугивает и давит, люди специальности пытаются найти полочку для этого философа вне закона, заключить его в систему, в определенное учение, в религию, в какое-нибудь Евангелие. Им хотелось бы видеть его таким же неподвижным, как они сами, опутанным убеждениями, замурованным в мировоззрение. Им хотелось бы навязать ему нечто окончательное, неоспоримое, то, чего он больше всего боялся. И кочевника, теперь, когда он покорил необъятный мир духа, приковать к храму, к дому, которого он никогда не имел и никогда не желал. Но Ницше нельзя сковать учением, накрепко пришить к системе. И на этих страницах я менее всего пытаюсь из потрясающей трагедии духа выжать холодную теорию познания. Никогда страстный релятивист всех ценностей не чувствовал себя надолго связанным или обязанным тем или иным словом, слетевшим с его уст, тем или иным убеждением своей совести, той или иной страстью своей души. Философ вынашивает и изнашивает убеждения. Чувством превосходства отвечает он оседлым мыслителям, которые гордятся верностью убеждениям, твердостью характера. Всякое свое убеждение он ощущал как переход, и даже свое «я», свою кожу, свое тело, свой духовный облик, как множество, как общественную постройку многих душ. Текстуально он произносит следующие безгранично смелые слова. «Для философа вредно быть прикованным к одной личности. Если он нашел себя, он должен стремиться время от времени терять себя и затем вновь находить. Его существо — непрерывное преображение, самопознавание путем самоутраты, вечное становление, а не покоящееся неподвижное бытие. Потому стань тем, кто ты есть, единственная жизненная заповедь, какую можно найти в его сочинениях». Гёте тоже иронически говорил, что его постоянно ищут в Веймаре, когда он уже давно в Йене. Излюбленный образ Ницше, образ сброшенной змеиной кожи, за 100 лет предвосхищен в письме Гёте. И все же, как контрастирует осторожное развитие Гёте с вулканическими превращениями Ницше. Гёте концентрическими кругами расширяет свою жизнь вокруг неподвижного центра, и как дерево, которое каждый год нанизывает кольцо за кольцом на невидимый стержень, разрывая наружную кожу, становится все крепче, сильнее, все шире и выше. Его развитие создается терпением, постоянством и упорством жизненной силы, и в то же время умеряется чувством самосохранения. Развитие Ницше осуществляется насилием, порывистыми толчками воли. Гёте обогащается, не жертвуя ни одной частицы своего «я». Напротив, Ницше в своих превращениях должен всякий раз уничтожить свое «я» и выстроить его заново. Все его самонахождение и самооткрытие возникают из безжалостного самоубийства и утрат веры, из химического саморазложения. Чтобы ступить на высшую ступень, он всякий раз должен отбросить часть своего «я», тогда как Гёте не жертвует ничем и подвергает себя только химическому соединению и перегонке. Только боль, только отрыв приводит его к более высокому, более свободному состоянию. Трудно разрывать каждую цепь, но вместо каждой цепи у меня вырастает крыло. Как всякая демоническая натура, он знает только самый насильственный способ преображения — самосожжение. Как феникс должен погрузить свое тело в уничтожающее пламя, чтобы в новых красках, с новой песней, в новом взлете воспарить из пепла, так человек его духовного склада должен всю свою веру бросить в огонь противоречий, чтобы вновь и вновь возрождался его дух, обновленный и свободный от прежних убеждений. Ничто из прежнего не остается невредимым и неопровергнутым в его обновленном и уже готовом к новому обновлению космосе. Потому и фазы его развития не сменяются в братском согласии, а враждебно вытесняют друг друга. Всегда он на пути в Дамаск, и не один раз ему было суждено сменить веру и чувства, а несчетное количество раз, ибо всякий новый духовный элемент пронизывает не только дух его, но и тело, и все внутренности. Интеллектуальные и моральные познания химически преобразуются в новое кровообращение, новое самочувствие, новое мышление. Будто отчаянный игрок отдает Ницше, как требовал Гёльдерлин, всю душу разрушительной силе действительности. И с самого начала жизненные впечатления и опыт приобретают у него бурную форму вулканических явлений. Когда юным студентом в Лейпциге он читает Шопенгауэра, он в течение 2 недель не в состоянии заснуть. Все его существо охвачено циклоном, рушится вера, которая служила ему опорой. И когда ослепленный дух постепенно оправляется от потрясения, он находит совершенно изменившееся мировоззрение, неузнаваемо новое мироотношение. Точно так же и встреча с Вагнером превращается в страстное любовное переживание, бесконечно расширяющее диапазон его чувств. Вернувшись из Трипшина в Базель, он видит, что жизнь его приобрела новый смысл. Филолог в нем умер. Перспектива прошлого переместилась в будущее. Вся его душа объята этим пламенем духовной любви, и потому отпадение от Вагнера наносит ему зияющую, почти смертельную рану, которая постоянно гноится и сочится, и никогда не закрывается, никогда не заживает. И каждое духовное потрясение, для него землетрясение, превращающее в щепы все здание его убеждений. Всякий раз Ницше должен строить себя заново. Ничто не вырастает в нем тихо, мирно и незаметно, естественно и органически. Никогда не напрягается его внутреннее «я» в скрытой работе, постепенно приводящей к обогащению. Все, даже собственные мысли, разряжаются в нем как удар молнии. Всякий раз он должен разрушить свой внутренний мир, чтобы возник в нем новый космос. Беспримерна эта грозовая сила идей у Ницше. «Я бы хотел, — пишет он, — быть свободным от экспансии чувства, вызывающей такие последствия. У меня часто является мысль, что я внезапно умру от чего-нибудь подобного». И действительно, при каждом духовном обновлении что-то в нем отмирает. Всякий раз что-то разрывается в его внутренней ткани, как будто в нее вонзился нож, разрушающий все прежние сцепления. Всякий раз переплавляется в огне нового откровения его духовная оболочка. Судорога смерти, судорога родов сопровождает у Ницше всякое превращение. Быть может, не было человека, который бы развивался в таких муках, всякий раз сдирая с себя окровавленную кожу. Поэтому все его книги — не что иное, как клинические отчеты об этих операциях, методика подобных вивисекций, своеобразное акушерство, учение о родах свободного духа. Мои книги говорят только о моих преодолениях. Это история его превращений, история его беременности и разрешений, его умираний и воскресений, история безжалостных войн, которые он вел с самим собою, экзекуций и карательных экспедиций, и в совокупности биография всех людей, которыми становился и был Ницше за 20 лет своей духовной жизни. Ни с чем несравнимое своеобразие непрерывных превращений Ницше состоит в том, что линия его жизни развивается как бы в обратном направлении. Если возьмем опять Гёте, как самый наглядный пример, как прототип органической натуры, развивающейся в таинственном созвучии с мировым порядком, то легко заметим, что формы его развития символически отражают возрасты человеческой жизни. Мы видим его вдохновенно-пламенным юношей, рассудительно-деятельным мужем, кристально-мудрым старцем. Ритм его мышления определяется органически температурой его крови. Его начальный хаос, естественный в юности, превращается в порядок свойственной старости. Из революционера он становится консерватором, из лирика — ученым, самосохранение сменяет юношескую расточительность. Ницше идет обратным путем. Если Гёте стремится к достижению внутренней прочности, плотности своего существа, то Ницше все более страстно жаждет саморастворения. Как всякая демоническая натура, с годами он становится все более торопливым, нетерпеливым, бурным, буйным, хаотичным. Даже внешние события его жизни обнаруживают направление развития, противоположное обычному. Жизнь Ницше начинается старостью. В 24 года, когда его сверстники еще предаются студенческим забавам, пьют вино на корпоранских пирушках и устраивают карнавалы, Ницше уже ординарный профессор, достойный представитель филологической науки в славном Базельском университете. Его друзья в ту пору, 50- и 60-летние мужи, престарелые и знаменитые ученые, как Якоб Буркхарт и Ритшль, его ближайший друг, самый серьезный и самый замечательный художник эпохи Рихард Вагнер. Неумолимая, железная строгость, непоколебимая объективность изобличают в нем только ученого, отнюдь не художника, и в его работах звучит голос не начинающего, а опытного исследователя. Силой подавляет он в себе поэтическую мощь, вздымающийся поток музыки. Будто какой-нибудь высохший советник, сидит он, склонившись над греческими рукописями, составляет указатели, перелистывает запыленные листы древних памятников. Взор начинающего Ницше обращен назад, в историю, в мир мертвого и прошлого. Его жизнерадостность замурована в старческую манию. Его задор в профессорское достоинство, его взор устремлен в книги и научные проблемы. В 27 лет рождением трагедии он прорывает первую, пока еще скрытую штольню в современность. но автор еще не снимает строгую маску филолога, и лишь первые подземные вспышки намекают на будущее, первые вспышки пламенной любви к современности, страсти к искусству. В 30 с лишним лет, когда нормальный человек только начинает свою карьеру, в возрасте, когда Гёте получает чин статского советника, а Кант и Шиллер — кафедру, Ницше уже отказался от карьеры и со вздохом облегчения покинул кафедру филологии. Это первый итог, который Ницше подвел самому себе, первая его встреча со своим собственным миром, первое внутреннее переключение, и в этом отказе рождение художника. Подлинный Ницше начинается лишь с момента его вторжения в современность. Трагический, несвоевременный Ницше со взором, обращенным в будущее, с чаянием нового грядущего человека. Он вступил на путь непрерывных молниеносных обращений, внутренних переворотов, резких переходов от филологии к музыке, от суровости к экстазу, от терпеливой работы к танцу. 36 лет Ницше — философ вне закона, аморалист, скептик, поэт и музыкант, переживает лучшую юность, чем в своей действительной юности, свободный от власти прошлого, свободный от пут науки, свободный даже от современности, двойник потустороннего, грядущего человека. Так годы развития, вместо того, чтобы сообщить жизни художника устойчивость, прочность, целенаправленность, как это бывает обычно, с какой-то страстностью разрывают все жизненные отношения и связи. Неимоверен, беспримерен темп этого омоложения. В 40 лет язык Ницше, его мысли, все его существо содержит больше красных кровяных шариков, больше свежих красок, отваги, страсти и музыки, чем в 17 лет. И отшельник Зильс Мария шествует в своих произведениях более легкой, окрыленной, более напоминающей танец с поступью, чем преждевременно состарившийся 24-летний профессор. Чувство жизни у Ницше не успокаивается с годами, а приобретает все большую интенсивность, все стремительнее, свободнее, вдохновеннее, многообразнее, напряженнее, все злораднее и циничнее становится его превращение. Нигде не находит точки опоры его торопливый дух. Едва замедлит где-нибудь, как уже коробится и рвется кожа. В конце концов, его самопереживание уже не поспевает за его жизнью. Превращение постепенно приобретает кинематографический темп. Картины дрожат и мелькают в непрерывной смене. Те, кто воображает, что знают его, друзья его более раннего возраста, увязшие в своих науках, убеждениях, системах, с каждой встречи все явственнее чувствуют пропасть, отделяющую его от них. С испугом подмечают они в его лице новые юношеские черты, ничем не напоминающие прошлое. И он сам в своей вечной изменчивости готов видеть призрак в своем прежнем облике, когда его смешивают профессором Базельского университета Фридрихом Ницше, с этим ученым-старцем, которым, он с трудом вспоминает об этом, он был 20 лет тому назад. С такой решительностью он отжил свое прошлое, так безжалостно отбросил все, что оставалось у него от прежних рудиментов и сантиментов. Отсюда его ужасающее одиночество в последние годы. Все связи с прошлым порваны, а для того, чтобы закреплять новые отношения, слишком стремительный темп его последних лет, его последних превращений. Будто пуля пролетает он мимо людей, мимо явлений. И чем более он приближается к самому себе, даже если это лишь кажущееся приближение, тем пламеннее его жажда снова потерять себя. И все решительнее становятся эти самоотчуждения, все резче скачки от утверждения к отрицанию, электрические переключения внутренних контактов. Он сжигает себя в самоотрицании. Путь его — путь всепожирающего огня. Но по мере того, как эти превращения ускоряются, они становятся все насильственнее, все мучительнее. Первое преодоление Ницше — это лишь отказ от детских, отроческих верований, заученных в школе мнений авторитетов. Их легко было сбросить, как высохшую змеиную кожу. Но чем глубже становится его психология, тем более глубокие слои своего внутреннего вещества приходится ему вскрывать. Чем более пронизаны нервами, пропитаны кровью его убеждения, чем больше в них его собственной плазмы, тем больше требуется от него решимости, готовности к страданию, к насильственной потере крови. Он становится собственным палачом, Шейлоком, вонзающим нож в живое мясо. В конце концов, самовскрытие достигает последних глубин чувства, операции становятся опасны, ампутация комплекса Вагнера — одно из самых болезненных, почти смертельных вскрытий собственного тела, затронувшее область сердца, почти самоубийство. И в то же время в своей неожиданной жесткости, как бы убийство на почве садизма. В любовном объятии, в мгновение самой интимной близости, познает и умерщвляет его неукротимый инстинкт правды, самый близкий, самый любимый образ. Но чем мучительнее, тем лучше. Чем больше крови, чем больше боли, чем больше жестокости потребовало от Ницше такое преодоление, тем сладостнее упивается его честолюбие испытанием воли. Неумолимый инквизатор, неумолимо допрашивает он свою совесть о каждом своем убеждении и переживает испански мрачное, сладострастно жестокое наслаждение при виде бесчисленных аутодафе, пожирающих убеждения, которые он признал еретическими. Постепенно влечение к самоуничтожению становится у Ницше страстью. «Радость уничтожения сравнима для меня только с моей способностью к уничтожению». Из постоянного превращения возникает страсть противоречить себе, быть своим собственным антагонистом. Отдельные высказывания в его книгах как будто намеренно сопоставлены так, чтобы одно опровергало другое. Страстный прозелит своих убеждений, каждому «нет» он противопоставляет «да». Каждому «да» властное «нет». Бесконечно растягивает он свое «я», чтобы достигнуть полюсов бесконечности и электрическое напряжение между двумя полюсами ощутить как подлинную жизнь. Стремление постоянно убегать от себя и постоянно настигать себя, душа, убегающая от самой себя и настигающая себя на самых дальних путях, в конце концов развивает в нем неимоверное возбуждение – которое становится для него роковым. Едва достигла формы его существа последних пределов, как напряжение духа разрядилось. Прорывается плазменное ядро, исконная сила демонизма, и необоримая стихия единым вулканическим напором уничтожает величественный ряд образов, созданный творческим духом из его плоти и крови, и погружает его в бездну бесконечности.